виски кипит нутро. Я пытаюсь встретить любовь в метро. Виноваты мои гормоны. Не живет любовь в метро, там только шумные вагоны и сухие лица, и грубые жесты, и перспектива сесть в нагретое бомжами место. Эскалатора, он глотает наши следы, словно пасть аллигатора. Бесконечность ступеней, сомневается кто-то, но я разгадал его секрет. Секрет круговорота. Кипит нутро, стучат виски. Я готов у первой встречной попросить руки. Виноваты мои гормоны. Не живет любовь в метро, там только грязные вагоны и сухие лица, и грубые жесты, и перспектива сесть в нагретое бомжами место.